Алая луна Меру. Все были согласны в том, что благотворительный базар, устроенный в Меллоу-Вудском аббатстве, конечно, с согласия леди Маунтигл, удался на славу. Качели, карусели и панорамы вовсю развлекали народ. Я отметил бы и самую благотворительность, если бы кто-нибудь из присутствующих там лиц объяснил мне, в чем она состояла. Как бы то ни было, нам придется иметь дело далеко не со всеми этими лицами. Прежде всего, с тремя из них, а именно с одной дамой и двумя джентльменами, которые, громко споря, проходили между главными павильонами, или, точнее, палатками. Справа от них помещался прославленный провидец, чье малиновое обиталище испещряли черные и золотые божества, многорукие, как спруты. Быть может, они свидетельствовали о том, что не оставят его своею помощью. Быть может, попросту воплощали мечту любого хироманта. Слева стоял шатер френолога, украшенный не в пример скромнее, на удивление шишковатыми черепами Сократа и Шекспира. Как и подобает истинной науке, здесь были только белые и черные краски, только числа и чертежи. Малиновая же палатка, где царила тишина, завлекала таинственным темным входом. Френолог по фамилии Фрозо, юркий, смуглый человек с неправдоподобно черными усами, стоял у своего святилища и объяснял неведомо кому, что любая голова окажется такой же значительной, как у Шекспира. Едва показалась дама, он кинулся на нее и со всей старомодной учтивостью предложил пощупать ее череп. Дама отказалась до грубости и вежливо, но мы простим ей это, ибо она была увлечена спором. Простим мы и потому, что она была хозяйкой, самою леди Маунтигл. Никто не назвал бы ее неприметной. Глубокие темные глаза светились каким-то голодным блеском, а бодрая, даже яростная улыбка несколько противоречила изможденному лицу. Наряд ее был причудлив, согласно тогдашней моде, ибо происходило это задолго до войны, так успешно научившей нас серьезности и собранности. Одежды походили на палатку провидца, в них было что-то восточное. Их испещряли диковинные тайные символы. Но все знали, что маунтиглы свихнулись, то есть в переводе на язык науки, что они занимаются восточной культурой и восточными верованиями. Диковинные свойства дамы оттеняли совершенную пристойность обоих джентльменов. Как велела та допотопная мода, все в них было строго и безукоризненно, от белых перчаток до сверкающего цилиндра. Однако различались и они. Джеймс Харткасл сочетал пристойность с изысканностью, Томми Хантер — с пошловатостью. Харткасл был многообещающим политическим деятелем, хотя в свете интересовался чем угодно, кроме политики. Можно, конечно, сказать, что каждый политик много обещает, но, будем справедливы, Харткасл немало и делал. Однако малиновые шатры не вызывали в нем прилива деятельности. «На мой взгляд, — говорил он, вставляя в глаз монокль, оживлявший своим сверканием его суровое лицо, — прежде чем спорить о магии, мы должны установить пределы еще непознанных сил. Несомненно, силы такие есть, даже у весьма отсталых людей. Факиры творят поразительные вещи». «Вы хотели сказать «жулики»?» — с наивным видом спросил второй джентльмен. «Томми, не говори глупостей», — сказала дама. «Вечно ты споришь о том, чего не знаешь. Словно школьник, честное слово, которое обличает фокусника. Этот мальчишеский скепсис так устарел, что же до непознанных сил, я полагаю... В этот миг дама увидела кого-то, кто был ей нужен, неуклюжего человека в черном, стоявшего у павильона, где дети бросали обручи в уродливейшие фигурки, и кинулась к нему, крича: «Отец Браун, а я ищу вас! Мне нужно с вами посоветоваться. Вы верите в предсказания?» Тот, кому она воззвала, беспомощно смотрел на обруч в своей руке. «Я не совсем понял, — сказал он, — в каком смысле вы употребили слово «верить»? Конечно, если это шарлатанство...» «Нет-нет! — вскричала дама. — Учитель совсем не шарлатан. Для меня большая честь, что он пришел. Он провидец, пророк. Предсказывает он не какую-нибудь удачу в делах. Он открывает глубокие духовные истины о нас самих, о нашей подлинной сути». «Вот именно, — сказал отец Браун. — Если это шарлатанство, я ничего против не имею. Мало ли шарлатанства на таких базарах, да никто и не примет их всерьез. Но если дело дошло до духовных истин, я считаю, что это бесовская ложь, от которой надо держаться подальше». «Ваши слова парадоксальны», — с улыбкой заметил Хардкасл. «Никак не пойму, что такое парадокс», — задумчиво сказал священник. «По-моему, они очень просты. Если кто-нибудь притворится шпионом и станет лгать противнику, вреда не будет. Но если человек действительно работает на врага...» «Вы думаете...» — начал Хардкасл. «Да», — отвечал священник. «Я думаю, что ваш провидец связан с врагом рода человеческого». Томми Хантер захихикал от удовольствия. «Что ж, — сказал он, — если так, этот темнокожий субъект просто святой». «Мой кузен неисправим, — вздохнула леди Маунтигл. — Он и сюда приехал, чтобы обличать учителя. Поистине он бы стал разоблачать Будду и Моисея». «Нет, дорогая сестрица, — улыбнулся Томми, — я приехал, чтобы тебе помочь. Когда эти обезьяны тут, я за тебя неспокоен». «Но вот опять, — сказала леди, — помню, в Индии поначалу все мы недолюбливали темнокожих. Но когда я убедилась в их поразительных духовных силах...» «У нас с вами разные взгляды, — сказал священник. — Вы прощаете темную кожу, потому что кто-то достиг высшей мудрости. Я прощаю высшую мудрость, потому что кто-то другого цвета, чем я. По правде говоря, меня не так уж волнуют духовные силы. Мое дело — духовные слабости. Но я никак не пойму, чем плох человек, если он того прекрасного цвета, что бронза, или кофе, или темное пиво, или северный ручей, пробивающийся сквозь торф. В сущности, и фамилия моя означает этот самый цвет, так что я немного к нему пристрастен». «Ах, вон что! — победительно воскликнула леди Маунтигл. — Я так и знала, что вы шутите». «Да», — промычал Томми Хантер. «Когда говорят серьезно, это мальчишеский скепсис. Скоро он начнет гадать». «В любую минуту», — ответила дама. «Это не гадание, а хиромантия, но для тебя ведь все едино». «Мне кажется, есть и третий путь», — сказал, улыбаясь, Хардкасл. «Многое можно объяснить естественно. Вы пойдете к нему?» «Признаюсь, я сильно заинтригован». «Не выношу чепухи», — сердито сказал скептик, и его круглое лицо побагровело от злости. «Идите гадайте, а я пойду катать кокосы». Френолог, маячивший неподалеку, кинулся к нему. «Простите», — сказал он, — «череп устроен гораздо интересней. Никакой кокос не сравнится хотя бы с вашим. Хардкасл нырнул тем временем в темное отверстие палатки. Изнутри послышались неясные голоса. Том Хантер резко отвечал френологу, выказывая прискорбное равнодушие к превосходству вполне точных наук, а кузина его собиралась продолжать спор с коротышкой Паттером, как вдруг в удивлении замолчала. Джеймс Хардкасл вышел из палатки, и, судя по сверканию монокля и сумрачности лица, удивление его было не меньше. «Вашего индуса нет», — отрывисто сказал он. «Он исчез. Какой-то черномазый старик прошамкал, что учитель не желает продавать священные тайны». Леди Маунтигл, сияя, повернулась к своим гостям. «Вот видите!» — вскричала она. «Говорила я вам, он много выше того, что вам померещилось. Он ненавидит суету и ушел в одиночество». «Простите», — серьезно сказал отец Браун. «Может быть, я был к нему несправедлив. Вы знаете, куда он пошел?» «Кажется, знаю», — отвечала хозяйка. «Когда он хочет побыть один, он уходит в монастырский дворик. Это в самом конце левого крыла, за кабинетом моего мужа и за нашим музеем. Вы слышали, наверное, что здесь когда-то и вправду был монастырь?» «Слышал», — сказал священник, едва заметно улыбаясь. «Если хотите», — сказала его собеседница, — «пойдемте туда. Вам непременно надо посмотреть коллекцию моего мужа, особенно Алую Луну. О ней вы слышали? Это огромный рубин». «Меня интересуют все экспонаты», — сказал Хардкасл, — «в том числе учитель». И они свернули на дорожку, ведущую к замку. «А я», — проворчал неверный Фома, — «хотел бы знать, зачем этот субъект сюда явился?» Неукротимый френолог попытался остановить его в последний миг и чуть не схватил за фалды. «Ваш череп», — начал он. «Сейчас треснет», — сказал Хантер. «Так всегда бывает, когда я приезжаю к Маунтиглам». И он успешно ускользнул от ученого. По пути во дворик гости прошли длинный зал, отведенный хозяином под азиатские диковинки. За открытой дверью сквозь готические арки виднелось светлое небо над квадратным двориком, по которому и гуляли когда-то монахи. Но взором пришедших явилось нечто более поразительное, чем вставший из могилы монах. То был немолодой человек, одетый во все белое, в бледно-зеленой челме, но с английским румянцем и седыми полковничьими усами. Иначе говоря, хозяин замка, воспринимавший чары Востока серьезней или безрадостней, чем его жена. Говорить он мог только о восточной культуре и философии, и, показывая свои экспонаты, явно радовался больше всего не цене их и даже не редкости, а скрытому в них смыслу. Даже когда он принес огромный рубин, быть может, единственную вещь, которой и впрямь цены не было, он гордился именем ее, а не размером. Неправдоподобно большой камень горел, как горел бы костер сквозь кровавый дождь. Но лорд Маунтигл, беспечно катая его по ладони, глядел в потолок, пространно рассказывая о том, какое место занимает гора Меру в мифологии гностиков. Когда он уже изобличил Демиурга и провел исчерпывающую параллель между гностиками и манихеями, даже тактичный Хардкасл думал, как бы переменить тему. Наконец он спросил, нельзя ли рассмотреть камень, и поскольку в комнате уже смеркалось, направился к двери, ведущей во дворик. Только тогда он и ощутил, что близко, почти рядом, все время стоял учитель. Дворик был такой самый, как обычно бывает в монастырях, но готические колонны соединялись снизу, так что арки были скорее не дверями, а окнами. Вероятно, стенки эти сложили давно. Однако было здесь и новшество. Над ними, между колоннами, висели занавеси в восточном вкусе, сделанные то ли из каких-то бусин, то ли из легкого тростника. Они совсем не подходили к серому камню и не очень хорошо пропускали свет, но все это было не самой главной из несообразностей, на которые каждый по-своему взирали гости. Посередине дворика стоял темно-зеленый фонтан, в котором плавали водяные лилии и золотые рыбки. Над ними возвышалось изваяние. Сидело оно спиной, и в такой позе, словно у него и головы нет. Но даже в сумерках по одним его очертаниям было сразу видно, что создали его не христианские монахи. Неподалеку, на светлых плитах двора, стоял тот, кого называли учителем. Его тонкое лицо походило на бронзовую маску, а седая борода, расходившаяся веером, казалась ярко-синей. Одежды его были синевато-зелеными. Бритую или лысую голову венчал странный убор, напоминавший скорее об Египте, чем об Индии. Широко открытые глаза, совсем такие, какие рисуют на саркофагах, глядели не то в пустоту, не то на идола. Как неудивителен он был, гости тоже глядели скорее на идола, чем на него. «Странная статуя», — сказал Хардкасл, немного сдвинув брови. «Никак не подходит к монастырскому дворику». «От вас я этого не ждала», — сказала леди Маунтикл. «Мы именно и хотели соединить великие религии, Будду и Христа. Вы понимаете, конечно, что все религии одинаковы». «Так зачем же, — кротко спросил отец Браун, — искать их так далеко?» «Леди Маунтикл хочет сказать, — начал Хардкасл, — что это разные грани, как у этого камня». Увлекшись новой темой, он положил рубин на каменную перемычку, или, если хотите, подоконник между колоннами. Но из этого не следует, что мы вправе смешивать стили. Можно соединить христианство с исламом, но не готику с арабским стилем, не говоря уж об индусском. Тем временем учитель вышел из оцепенения, медленно перешел на другое место и встал прямо перед ними, за аркой, лицом к идолу. По-видимому, он постепенно обходил полный круг, как часовая стрелка, но не сразу, а по кусочку, останавливаясь для молитвы или созерцания. «Какой же веры он?» — спросил Хардкасл с едва заметным нетерпением. «Он говорит, — благоговейно отвечала хозяйка, — что вера его древнее индуизма и чище буддизма». «А-а-а!» — протянул Хардкасл, неотрывно глядя в монокль на загадочного учителя. «Существует предание, — назидательно и мягко сказал хозяин, — что такое же божество, но гораздо больше, стоит в одной из пещер священной горы.